малыш, Сабрина и сон. Собрались устроить всем вам припиздон. Скорее раскрывай свои чакры, смотри. Огонь, что пылает, душа не лови. Волны раскатаны, шлейфы комет. Начало конца, надежд больше нет. Тучи сгустились, гаснет ёбаный свет. На сцене пиздатый больной Адам Хэм. Вы готовы? Вы готовы?